Глава третья. Мустафа считал себя человеком порядочным, умным, с прогрессивными взглядами, любящим своих детей и жену. И это не важно, что он вместе с такими же сутенерами поделили город на несколько частей для своего сомнительного бизнеса. У него имелись веские причины считать себя таковым, потому что он относился к трудовому коллективу с уважением и по-деловому. Многие его приятели шутили, мол, ты еще профсоюз создай, и предоставляя оплачиваемый отпуск своим шлюхам, за это повысится производительность труда. Но турок терпеливо поправлял своих друзей, что шлюхи – дешевки привокзальные, неухоженные, от которых всякую нечисть подцепить можно. А его проститутки с маникюром, с бритыми ногами, ароматно пахнут, как правило, владеют языками помимо своего родного, да и дело исполняют мастерски. Он строго наказывал за наркотики и алкоголь, штрафовал, если девка деньги тырила, ну а если совсем борзел, отбирал турецкие документы и отправлял на улицу. Там она действительно превращалась в грязную шлюшку, зарабатывая на обратный билет минетами. Коллективом Мустафа гордился. Девахи с длинными ногами, натуральные блондинки, по национальности русские, украинки, девушки из Белоруссии. Именно то, что надо клиенту. Он категорически не принимал на работу несовершеннолетних, наркоманок, любительниц крепких напитков. Обманом никого не заманивал. Это не про него в бульварных газетках и криминальных хрониках, мол, выходит объявление, нужны официантки, горничные, массажистки для работы в отелях, а потом на улицу, проституцией промышлять. Нет. Мустафа несколько лет прожил в Германии и знал, как цивилизованно разрулить свой нелегкий бизнес, да еще и в стране, где проституция официально запрещена и карается законом. Однако, на первый взгляд, все именно так и обстояло. Он завел своих людей в России, на Украине, которые, конечно, за свой интерес давали объявления в солидных журналах и газетах о том, что требуются горничные, официантки, гиды, аниматоры. Во время собеседования эти люди объясняли особо привлекательным дамам, мол, да, такие должности пустуют в отелях необъятного побережья Турции, но есть и другие интересные, выгодные предложения с большим заработком. Некоторые соглашались сразу, некоторые, намаявшись пару недель в уборщицах, надевали короткую юбку, высокие каблуки, шли на площадь республики продать свою любовь, которая стоила за один час 100 и больше лир. Путем несложных вычислений дамы понимали, что будут драить унитазы, мыть пол и бегать с пылесосом по этажам минимум 3-4 дня, а на панели такой заработок можно получить за одну ночь. Вот о такой нехитрой бухгалтерии Мустафа рассказывал своим труженицам секса. Львиную долю, конечно, забирал он, и все равно дамы были довольны условиями труда и заработной платой. Но и затраты он нес немалые. Надо было прикормить целую кучу портье в разных дорогих отелях, которые предлагали любителям подобных развлечений именно его товар. Мустафа платил некоторым представителям полиции, чтобы те не особенно зверствовали относительно жриц любви. Немалые деньги уходили на содержание отеля, где дамы проживали и куда приводили клиентов. Не под кустами же и не в общественном туалете работу выполнять. Условия труда должны соответствовать. И, конечно, пухлый конверт для доктора в случае непредвиденных обстоятельств. Но прежде всего документы для легального проживания проституток на территории Турции. Когда заканчивался месяц дозволенного безвизового проживания, те дамы, которые за месяц не принесли особенного дохода, не проявляли рвения к работе, отправлялись на историческую родину или, опять же, убирать номера в отелях. А вот кому это дело нравилось и у кого от клиентов не было отбоя, Мустафа делал и комет, кимлик, временный вид на жительство. Эта процедура за долгое время отточилась до блеска. Турок оформлял справку из отеля «Вояж» о месте постоянного проживания, делал перевод паспорта на турецкий язык и ставил у нотариуса печать. На имя дамы открывался банковский счет на приличную сумму, тут же появлялась справка о том, что данная персона имеет солидный аккаунт в турецком банке. Девушка по своему паспорту получала новенькую именную карту и тотчас переводила все деньги назад на имя Мустафы, оставляя только 10 лир на содержание счета. После делалась фотография, заполнялась анкета, и вся эта пачка отправлялась в отдел по работе с иностранными гражданами. Примерно через неделю девушка становилась обладательницей документа, который давал ей право проживать на территории Турции год, а иногда даже 3. Ну а российский паспорт надежно запирался в сейф в кабинете Мустафы. Такие затраты окупались быстро. Случались, конечно, казусы и разные криминальные истории, но об этом Мустафа предпочитал не распространяться. И вот что-то неладное стало происходить в его империи удовольствий. Сначала пропала и не вернулась в отель одна девушка. Позже полиция вынюхивала, выспрашивала, перетряхивала ее вещи, расспрашивала товарок по бизнесу. Непосредственно Мустафу полицейский интерес не коснулся. А он не стал копаться в этой истории, дабы не привлечь лишнее внимание. Только наказал своим людям связаться с родственниками, узнать что да как и при необходимости оказать материальную поддержку. Но через пару недель произошла еще одна пропажа. Тогда он позвонил своему человеку в полицию и выяснил без лишних подробностей, что совершено уже второе аналогичное убийство. К девкам Мустафа не относился как к товару, но тем не менее потерять за две недели два источника дохода он как бизнесмен позволить себе не мог. Тем более, что эти не из тех, которые снимали клиентов на каждом перекрестке. Это были VIP-дамы, которые составляли эскорт для публики солидной. Фото девушек размещались в интернет-каталогах, они говорили на английском, да и вообще могли поддержать любой разговор, если, конечно, им давали возможность открыть рот. Словом, это проститутки с хорошими манерами для богатых клиентов. Иногда некоторых заказывали за месяц, а то и далее вперед.